Интервью с легким водолазом. Всю ночь родители Сережи Крушкина и Жени Богорада провели на ногах. Они звонили по телефону всем своим знакомым, объездили на такси все отделения милиции, все больницы, побывали в уголовном розыске и даже в городском морге. И все безрезультатно. Ребята как в воду канули. Наутро директор школы вызвал к себе и лично опросил одноклассников Сережи и Жени, в том числе и Вольку Костылькова. Волька честно рассказал про вчерашнюю встречу с Женей Богорадом в кино, благоразумно умолчав, конечно, про бороду. При этом он страшно волновался, как бы директор или кто-нибудь из присутствующих не обратил внимания на его бритые щеки. Но директору было не до Волькиных щек. Одна из девочек, немножко поплакав, вспомнила, что часов около 8 вечера она встретила Сережу на Пушкинской улице. Сережа был в превосходном настроении и спешил домой обедать. Такие же показания дали еще несколько учеников, но ни одно из них не помогло найти нити для дальнейших поисков. Уже школьники, задумчивые и невеселые, собирались разойтись по домам, когда вдруг один мальчик вспомнил, что Сережа с Женей собирались после школы пойти купаться. И тогда все похолодели от страшной мысли. Ну, конечно, ребята пошли купаться и утонули. Через полчаса все наличные силы освода были брошены на розыски юных утопленников. Сотрудники спасательных станций старательно обшарили баграми всю реку в пределах черты города, но ничего не нашли. Водолазы добросовестно обходили русло реки, подолгу прощупывая омуты, и также ничего не обнаружили. Так они и доложили своему начальнику. Начальник снял свою форменную фуражку, вытер носовым платком лоб, вспотевший от жары и забот, и приказал продолжать поиски вплоть до наступления темноты. Уже спускалась над рекой огненная стена заката, слабый ветер доносил из парка культуры низкие звуки сирены, знак того, что в летнем театре начинался вечерний спектакль, а на реке все еще виднелись темные силуэты осводовских лодок, разыскивающих Сережу и Женю. В этот прохладный и тихий вечер не сиделось дома. Тем более, что Волька только что натер свои щеки средством для удаления волос, и лицо действительно стало почти совсем гладким. «Ничего, о Волька ибн Алеша!» – успокоил его Хоттабыч. «На сегодня вполне достаточно, а завтра к вечеру истечет срок колдовству, и тогда растительность на твоем лице исчезнет, как будто ее и не было вовсе. Ибо, к счастью, я заколдовал тебя малым колдовством». «Пойдем погуляем, что ли», — сказал Волька, и вскоре они уже шагали вдоль широкой асфальтированной набережной. «Что это за люди со странными головами стоят в этих утлых суденышках?» — спросил старик, указывая на сводовские лодки. «Это легкие водолазы», — печально ответил Волька, вспомнив о своих пропавших друзьях. «Мир с тобою, о достойный легкий водолаз!» – величественно обратился тогда Хоттабыч к одному из водолазов, высаживавшемуся из лодки на берег. «Что ты разыскиваешь здесь, на дне этой прохладной реки?» «Утонули два мальчика, вот мы их и ищем», – ответил водолаз и быстро взбежал по ступенькам в помещение спасательной станции. «Я не имею больше вопросов о высокочтимый легкий водолаз», – промолвил ему вслед Хоттабыч. Затем он вернулся к Вольке, низко поклонился и произнес: «Целую землю у ног твоих, о достойнейший из учащихся неполной средней школы!» «В чем дело?» «Правильно ли я понял этого легкого водолаза, что он разыскивает двух отроков, имеющих высокую честь быть твоими товарищами?» Волька вместо ответа молча кивнул головой. и один из них лицом круглолиц, телом коренаст, носом курнос, и волосы его подстрижены не так, как это подобает отроку. Да, это Женя, у него прическа бокс. Он был большой франт, сказал Волька и очень грустно вздохнул. Мы его видели вчера в кино. Это он что-то тебе кричал, и ты был опечален, что он всем расскажет о твоей бороде? Да, верно. Откуда ты узнал, что я об этом подумал? И теперь ты боишься, что найдут твоего приятеля Женю, продолжал старик, не ответя на Волькин вопрос. Так не бойся этого. Неправда, совсем не то, обиделся Волька. Совсем я не этим опечален. Мне наоборот очень грустно, что Женя утонул. Хоттабыч с сожалением посмотрел на Вольку и, победоносно ухмыльнувшись, сказал: «Он не утонул». «Как не утонул? Откуда ты это знаешь?» «Мне ли не знать?» — сказал тогда торжествуя старик Хоттабыч. «Я подстерег его вчера, когда он выходил из кино и продал в рабство в Индию. Пусть там, кому хочет, рассказывает о твоей бороде».